Запись номер 37. Ижгарники. Было еще одно место. Ижгарники. Это тоже там что-то все случалось или мерещилось. Одним словом, нехорошее место. И была у нас такая тетя Маша. Вот она говорила, что на ижгарниках там нечистая сила живет. Говорила, что манит ее туда, зовет к себе. А кто именно зовет? К ней кто-то являлся? Не знаю. Ну, а кто может звать? Не хочу говорить, поминать попросту, нечистая сила. Вот ей и виделось все время, что ее туда зовут. Как именно виделось? Во снах? Наверное, я ведь точно не знаю. Так вот она говорила, что зовет ее туда. А то место такое вечно что-то все. Там и осиновская бутарага ходила. Это мне еще Васенька рассказывал, он ее видел там. А что она там делала? Вот не знаю, что-то колдовала там, возле горба там ходила. Что-то, видать, колдовал, наверное. Там горб есть? Ну, есть какой-то горб. Я туда никогда не ходила. Я знаю, что там теперь весь лес выпилен, там ничего теперь не узнать и не найти ничего. А что-то еще возле этого горба находилось? Может, камни какие-то или хутора раньше там расположены были? Не, ничего такого не слышала. Про камни не слышала, может, и есть какие. А хуторов там раньше не было. А что за название «ижгарники»? Что это слово значит? Не знаю, слово такое. Ижгарники. Место такое в лесу. Вот и все, и ничего оно не значит. А что случилось с тетей Машей, которую на ижгарнике кто-то звал? Так она пропала там. Пропала? Ну да. Пошла в то место или за грибами, или за ягодами, я уже не помню. Точно, и пропала там. Ее искали? Конечно. Не знаю только, сколько дней ее не было. На ижгарниках там заблудилась, пропала и не найти. Несколько дней ее там искали. Вот тут, прямо на ижгарниках, у горба. Мы ведь теперь и боимся туда ходить, место там нехорошее. Они ходили к каким-то бабушкам с Осинова, например, чтобы отговорили тетю Машу, чтобы вернуть ее с лесу. А не было уже никого, не. Теперь ведь никого не осталось. У тети Маши, у самой бабушка оттуда была. И мать ее там же родилась, если я не путаю. Кто-то из старших там точно с Осинова был. Ну, они уже ничего не знали, ничего не умели. Ее мать уже умерла к тому времени? Вот не помню, вроде и не было в живых уже. Ну, они при жизни уже не знали это. Более старшие знали, знали и умели всякое, а эти уже нет. А как же вернули тогда тетю Машу? А ее нашли потом уже. Нашли прямо у горба, но мертвую. Мертвую? Конечно, да, мертвую нашли. Вот тут, прямо на ижгарниках. У горба сидела с платком на лицо повязанным. А в этом месте смотрели, когда искали ее, но не смогли найти? Конечно. Нечисто ее повел к себе, видимо. Вот так. Но я не знаю, что там точно случилось. Это вот что люди говорили, то и рассказываю. Раньше такое часто случалось, что в лесу нечистый мог забрать к себе. Или заплутать можешь, или еще что. Значит, тетю Машу кто-то звал к себе в лес, а потом она пошла на ижгарники за ягодами и пропала там, а после ее нашли на уже мертвую? Ну, да, это было. А что там и как случилось? Почему там? Я ведь не знаю, это бы у ее родни надо спросить. Знаю, что нашли ее потом на ижгарниках мертвую. Место там дурное. Там и раньше люди пропадали. А вы знаете еще примеры того, как на ижгарниках пропадали люди? Нет. Мне матушка раньше рассказывала, что в то место колдуны ходили раньше молиться. Вот и все. И что люди там пропасть могли, а больше и ничего и не говорила.